Глава 27. Первая гадалка находилась всего лишь в нескольких остановках от убежища Лиама. К ней была очередь, и отсидев ее, у этой женщины я узнала, что на мне проклятие, которое возникло благодаря какой-то завистливой девушке. Или женщине, или мужчине. В общем, из-за кого-то завистливого. Следующая гадалка сообщила, что видит позади меня сильную тяжесть, закрывающую мои чакры. Ее можно снять, если выпить отвар, который я могла купить только у этой предсказательницы. Третья женщина начала говорить, что у меня на теле чернота, которая мешает мне найти любовь. За несколько сеансов она обещала ее снять, и я сразу обрету того единственного. Или обрету счастье с тем парнем, который у меня уже есть. К четвертой гадалке я так и не пошла. Если честно, у меня по спине бежал холодок из-за всех этих предсказательниц. Ни одна из них ни слова не сказала про те проблемы, которые меня действительно волновали. Но если их так послушать, то со мной вообще все очень плохо. И выходя от каждой из них, я чувствовала нечто липкое и неприятное. Хоть я и скептически относилась к гадалкам, но часть меня все же верила в то, что среди них могут быть те, кто действительно помогает своим клиентам. Во всяком случае, они могли быть восприимчивыми к энергетике этих людей. Таким образом, считывать информацию и вести к решению проблем. Но уже сейчас мне казалось, что мне навряд ли кто-то поможет. Паршивая идея ходить по гадалкам. Но поскольку у меня других идей не было, стоило продолжать. Плохо сдаваться раньше времени. Но все-таки мне стоило немного прийти в себя. Прогнать ту гнетущую липкость, которая возникла после предыдущих гадалок. Я зашла в магазин и, пока ходила между его рядов, разговаривала с Лиамом по телефону. Он постоянно звонил мне, хоть и у него точно было немало работы. «Со мной все хорошо. Я очень осторожна. И слушай, у тебя спокойный район. Я выросла в куда более худшем. Но, как видишь, жива и здорова». «Где ты сейчас?» «Я не знаю, что это за улица. Но я в маркете, который называется «Рассвет еды». Странное название. И у вас цены ужасные. В моем времени все как-то получше». «Будь там. Я приеду через 20 минут». «Не нужно. Ты и так постоянно со мной возишься». На душе было паршиво. Когда я утром выезжала из убежища, была переполнена надеждой на то, что походы по гадалкам дадут сдвиг в моей безысходной ситуации. Но уже сейчас надежда начала сдуваться. А что, если я так и останусь в этом времени? В таком случае мне тем более стоит быть более самостоятельной и сильно не мешать Лиаму, не рушить его жизнь моим присутствием. Наоборот, я бы хотела помогать. «Давай немного позже созвонимся. Я уже на кассе». Я отдала кассиру банку с кофе и упаковку с набором пластиковой посуды, расплатилась за них и, выйдя на улицу, прошла несколько кварталов. Нашла небольшой парк, после чего в нем заняла одну из скамеек. Сегодня был хороший день. Теплый и солнечный. В парке было много людей, но почти все они около пруда. Некоторые семьи устроили пикники, и, наблюдая за ними, я почему-то вспомнила о том, как мы с девчонками также после школы собирались в парке. Лежали на траве, ели чипсы и разговаривали про наших одноклассников. Как же мне их не хватало. Так же, как и семьи. Тяжело вздохнув, я открыла банку с кофе и начала есть его пластиковой ложкой. Делала так нечасто, лишь в те минуты, когда настроение было совсем паршивым. Внезапно рядом со мной на скамейку села девушка. И даже вопреки тому, что я на нее не смотрела, ощутила, что она смотрела на меня. Долго и пристально. «И это вкусно?» – спросила девушка. Зачерпывая ложкой кофе, я посмотрела на нее. Высокая и стройная, волосы красного цвета, буквально огненного, и на губе сережка. Было бы невкусно, я бы не ела. Я отправила в рот ложку и, пережевывая кофе, отвернулась. Я надеялась, что такого ответа будет достаточно, чтобы незнакомка поняла, что на разговор я не настроена. Она больше ничего не говорила, но ее взгляд я все так же ощущала на себе. Прошло немного времени, и я не выдержала. Хватит смотреть на меня. Я не успела договорить. Девушка положила ладони мне на лицо, и уже в следующее мгновение ее губы накрыли мои. Сразу поцелуй жесткий и как будто бы жадный, веющий таким голодом, что мне даже стало страшно. Я сразу растерялась, но когда ее язык проник мне в рот, я широко раскрыла глаза и начала вырываться. Вот только какого-то черта у меня ничего не получалось. Эта девушка была выше меня, но все-таки хрупкой, а по силе, создавалось ощущение, не уступала Райту. Просто не зная, что делать, я укусила ее за губу. А она, казалось, вообще не обратила на это внимания. Разве что поцелуй приобрел привкус крови, но со стороны незнакомки был все таким же жадным. Наконец-то, прерывая его, она прислонилась своим лбом к моему и, положив ладонь мне на талию, сжала ее так, что это даже стало больно, после чего сказала: «Я зол на тебя». «Отпусти, ненормальная!» «Что ты делаешь в этом времени?» Если до этого момента я изо всех сил вырывалась, то, услышав этот вопрос, замерла. «Что ты сказала?» Я спросил: «Что ты делаешь в этом времени? Какого черта и как ты сюда попала?» «Кто? Кто ты? Откуда знаешь, что я...» «Как ты сюда попала?» — повторила она более грубо и жестко. «Я не знаю, понятия не имею, как меня сюда забросило. Отпусти!» Я опять начала вырываться, но на этот раз девушка сама отпустила меня, и я, чуть не упав со скамейки, отошла на несколько шагов. «Кто ты?» «Твоя пара. Вообще не помнишь меня?» «Впервые тебя вижу. И у меня, черт возьми, не может быть пары девушки. Во-первых, я не по этим делам, и у меня уже есть истинный. И я...» В голове творилось нечто такое, что ни одним словом не описать. Функция «соображать» была не просто выключена, она отлетела и разбилась. «Я не девушка. Это не мое тело. Я его на время занял». «Занял тело?» В груди все сжалось, и мне захотелось рассмеяться. Но отнюдь не потому, что мне было весело. Хотелось назвать эту незнакомку чокнутой. Но меня останавливало то, что она знала про мое перемещение во времени. И, окинув ее взглядом, я вовсе сжалась. Это трудно описать, но то, как она сидела и говорила, так девушки себя не ведут. По повадкам она действительно была полностью похожа на парня. «Я повторяю свой вопрос. Кто ты? Как ты узнала? Узнал про мое перемещение во времени? И почему сказал, что мы пара? Истинный у меня уже есть, и это не ты. Или... Мац? Я не Райт. Ты вообще знаешь, кто он? Альфа?» Девушка, или кем был этот человек, откинулся на спинку скамейки, но все так же не отрывал от меня взгляда. «Я долго не могу находиться в этом теле. Еще максимум несколько минут. Но скоро я буду рядом с тобой. Заберу тебя у него. Ты моя». «Подожди. Стой. Сначала расскажи, как ты занял другое тело? С какого это я твоя? Что ты знаешь про перемещение? Как мне вернуться назад?» «Для начала я хочу, чтобы ты понимала, кто мы». Он накрыл лицо ладонью, будто его пробивало от сильной мигрени. «Мы не совсем люди, хоть и от них почти ничем не отличаемся. Разве что тем, что перерождаемся и проживаем множество жизней. В каждой из них мы с тобой были вместе. Я всегда находил тебя. Ты – моя пара». «Ты сейчас шутишь?» Он не обратил внимания на мой вопрос. «Во тьме начало рождаться чудовище». «Где?» – непонимающе переспросила. «Хотя я сейчас вообще ничего не понимала». «Тьма. Можешь сравнить ее с преисподней. Это будет более или менее подходящее сравнение, но все равно не то. Во тьме нет бесов, дьявола или чего-то такого, придуманного людьми. Там только энергетика. Живая, но черная и свирепая. Там появилось чудовище. Очень сильное и агрессивное. Зверь. Он сам по себе тьма. И оказался сильнее той черноты, которая там находится. Он начал ее разрушать. Но пока он не уничтожил ее полностью, было решено дать ему человечность. Физическую форму и реинкарнацию зверя в человеческую душу. Так на этом свете родился Мац Райт. Он и есть тот зверь». Я прищурилась, но некоторое время все равно ничего не могла сказать. Все это звучало как лютейший бред. Но кое-как, собравшись с мыслями, я спросила. «Ты сказал, что было решено сделать из зверя человека. Кем решено?» «Судьбой. Эта сука во всем главное». «А? Ты мне еще скажи, что боги существуют». «Их нет. Есть энергетика. Светлая и темная. Существует судьба. Но у нее нет ни тела, ни сознания. Она невесомая, но является порядком этого мира. Она и отправила Райта сюда. Это его первая жизнь. Во многом он еще тот зверь. Но чтобы приспособить его к жизни в человеческом мире, ему дали светлую истинную. Тебя. У меня, черт возьми, забрали тебя и отдали ему. Связали гребаной истинностью». «С чего это я светлая?» Я скривила губы. «Наверное, я не была прямо плохим человеком. Но и хорошим я бы себя не назвала. У меня имелись свои минусы». «Из-за твоего отца?» «Лиама?» Я удивленно приподняла бровь. «Он из света?» «Не гони. Он курит постоянно. Матерится. При мне лицо одному парню разбил». «А ты считаешь, что если он вышел из света, то должен себя вести как святой?» «Ну, как бы да. Все-таки свет и все такое». «Нет, это не влияет на характер и плохие привычки. Дело только в энергетике». «Лиам заживает быстро», – прошептала, сильно нахмурившись. «А Райт разрушает». «А ты сам?» «Я тоже рожден из тьмы. Но так же, как и ты, я изначально очеловечен». «Подожди». «Улавливая твою логику, получается, в жизнях перерождаются те, кто вышел из темной или светлой энергетики?» «Да. Энергетика вечна. Из нее состоят наши души. Твой отец – высшая энергетика. Он вечно жил в свете. Это первый и, как я понял, единственный раз он был рожден на Земле. Чтобы на физическом уровне ты родилась сильнее. Так, чтобы ты смогла выдерживать зверя». «Это все звучит дико». Девушка поморщилась и опять закрыла лицо ладонью. Она встала со скамейки и подошла ко мне. Была лишь на пол головы выше меня. Но я в этот момент все равно почему-то почувствовала себя крошечной. «Я зол на тебя. Ты обещала мне, что не поддашься истинности и, несмотря ни на что, по-прежнему будешь моей. Но на тебе его запах. Уже трахалась с Райтом». Взгляд девушки ужалил, как удар хлыста. «Ты отдала себя зверю?» «Несмотря на то, что ты только что рассказал, я тебе не верю. Я тебя не знаю и на эту тему не хочу разговаривать». Девушка поддела пальцами мой подбородок и заставила посмотреть ей в глаза. «Я скоро приеду и заберу тебя. Больше не позволяй ему прикасаться к тебе». «Черт возьми, я этого не выдержу». «Откуда ты приедешь?» Я хотела отстраниться, но пока что стояла на месте. Всматривалась в эту незнакомку. Пыталась уловить хоть что-то. Но единственное, что я понимала, это то, что, кажется, я не чувствую исходящей от нее опасности. «Я был в том городе, в котором ты сейчас живешь со своей матерью. Я ждал, пока ты вырастешь, но опять почувствовал тебя. Двух тебя. Не может быть, и я решил проверить. Сейчас я направляюсь сюда. Больше я не могу занимать тело этой девушки. Делать это на расстоянии тяжелее». «Как ты вообще можешь вселяться в другие тела? Многие так умеют». «Только я. Считай это моим изъяном. Но только так, в каждой жизни я могу помнить тебя. Я позже тебе обо всем расскажу». Она опять поморщилась, словно головная боль стала сильнее. «Я не понимаю, почему ты не в своем времени. Ничто такое невозможно, но я осознаю, что нужно забрать тебя». «Я расскажу Лиаму про тебя». «Я не знаю, почему сказала об этом. Может, потому что хотела как-то показать, что я так просто не восприняла все услышанное и не повелась». «Рассказывай, я хочу его увидеть. Попрошу у него твоей руки и сердца». Она опять поморщилась и несколько раз рвано вдохнула, будто мучилась от сильной боли, но обняла меня. «Я скучал по тебе». Девушка дернулась и быстро отстранилась. Быстро моргая, она посмотрела на меня, а потом оглянулась по сторонам. «Что? Какого?» «Ты уже не тут?» «Глупый вопрос. Видно, что нет». Девушка удивленно и ошарашенно опять посмотрела на меня. Спросила, что произошло, но я ответила, что не знаю. «Ты просто подошла и обняла меня». Я все так же продолжала всматриваться в эту незнакомку. До сих пор не верила в то, что только что услышала. И тем более не верила, что возможно перемещение в чужое тело. Но уже теперь передо мной был действительно совершенно другой человек. Да и мне, человеку, который переместился во времени, говорить про то, что что-то невозможно. Я развернулась и на ватных ногах пошла прочь. Мне нужно было срочно поговорить с Лиамом. Голова трещала, и мысли взрывались. Я даже толком не понимала, как добраться до убежища. Но зайдя на его территорию, сразу увидела Райта. Он сидел на ступеньках. Волосы торчали в разные стороны, словно он их постоянно растрепывал. И сам парень показался мне напряженным и в тот же момент дерганым. На ступеньках рядом с ним лежал телефон, но когда я подошла ближе, Райт поднялся, не обращая на него внимания. «Тебя долго не было». Он сделал несколько глубоких вдохов носом и окинул меня очень внимательным взглядом. «Сейчас полдень. Я сказала, что вернусь вечером». Бросила, после чего пошла к двери. Мац взял меня за руку, но я ее выдернула. И без того была взвинченной. На взводе. «Не трогай меня». «Что с тобой? Ты сказала оставить тебя в покое. Я тебя не трогал. Что я опять сделал не так? Продолжай меня не трогать». В быстром порыве я пошла к двери, но, почувствовав, что он последовал за мной, не оборачиваясь, сказала: «Не ходи за мной. Ты сидел тут? Продолжай».